Василий Панфилов. Юность. Пролог. Шествуя по министерству, Сипягин раскланивался с подчиненными с важной приветливостью, одаривая редких счастливчиков едва заметными улыбками, отчего за его спиной тут же начинались завистливые шепотки, а счастливчики начинали купаться во внимании коллег. Закрыв за собой массивную дверь кабинета, Дмитрий Сергеевич выдохнул, на секунду привалившись к резному дубу спиной и полуприкрыв глаза. «Министр внутренних дел», – прошептал чиновник одними губами, – наполняясь государственным пиететом перед собственной высокой должностью. Больше года проработав управляющим министерства, а до того, 5 лет товарищем министра внутренних дел, он всегда чувствовал легкую, нет, не ущербность, но все же иначе ощущается, совсем иначе. «Выше только Бог и государь», — сказал он значимо, отшагнув от двери к массивному письменному столу красного дерева, раскинувшемуся на несколько квадратных сажений, и вслушиваясь в слова, нет, поправил он себя сурово, поджав губы, государь и бог. Пройдясь по давно знакомому кабинету в новом качестве, Дмитрий Сергеевич встал у окна, и некоторое время глядел бездумно на набережную Фонтанки, видя перед собой всю Россию. Перед внутренним взором министра разворачивались карты империи. Денно и ночно дымят заводские трубы, тянутся по рельсам тяжелые составы, а в помещичьих экономиях на юге России уже готовится к посевной. Мудро устроенное предками государя сословное общество, в котором каждому отведено от века заповеданное место, и так будет всегда, всегда, прошептал он горячечно, сжав массивный кулак, и отходя наконец от окна. Устроившись удобно в кресле, чиновник провел пальцами по лакированной поверхности стола и наконец подтянул к себе подготовленные помощником папки с разными пометками. Разобравшись с самыми срочными и важными делами и отдав несколько распоряжений, Дмитрий Сергеевич решил сделать перерыв, нажав кнопку звонка. «Чаю, голубчик», — велел он явившемуся на зов служителю, — «да покрепче». «Ну да ты и сам знаешь». Глубокий поклон, и служитель исчез, как и не было. Хмыкнув, чиновник крутанул шеей, каждый раз ведь удивляется, как джинн из восточной сказки, только что клубов дыма не хватает. И понятно ведь, что у потомственного лакея не может не быть профессиональных секретов. Да и натаскивают их с самого раннего возраста, но все едино, шустер. Пару минут спустя на столе министра на изящной подставочке встал серебряный поднос с дымящимся самоварчиком, заварочным чайничком с толстой тряпичной бабой для тепла поверх, да усыпанные маком баранки в вазочке. Взмах рукой и на подносе появилась сахарница с щипчиками, чашка с блюдцем, да розеточка с вареньем из айвы, о котором обмолвился давеча при случайном разговоре с былым сослуживцем, зашедшим в министерство по делам. Поклонный лакея как не бывало. С удовольствием отхлебывая ароматный китайский чай, Сипягин взял ложечку айвового варенья и, предвкушающе жмурясь, положил в рот, а потом бараночку. Сломав ее в кулаке, министр закинул куски разом в рот, вкусно захрустев, и чайком. Имея привычку к печатному слову, министр поискал глазами газету, но передумал, взяв верхнюю папку из стопки к ознакомлению. Встречаются порой призанимательные материалы, куда там газетам. Да и подача в таких вот папочках вполне себе поверхностная, рассчитанная именно что на ознакомление. Нужно будет, велит подчиненным провести подробный анализ. Так что тут у нас, шелковые шнуры, скрепляющие тесненную кожу, разошлись, и будто огромная тропическая бабочка махнула своими гигантскими крылами. Буры, настроенный вполне благодушно, он начал листать, читая бегло, едва ли не по диагонали, вчитываясь только в особо интересные пассажи, да проглядывая сухие цифры. Но чем дальше, тем больше испарялось благодушие министра, а на высокий лоб набежали морщинки. Слишком все неоднозначно. Подданные Российской империи воюют в Южной Африке храбро, с выдумкой и огоньком, да и представлены они больше все прочих европейских граждан, едва ли даже и не вместе взятых. Храбро воюют, умело, но не те. Одних только русских почти 4000, да поляков, лифлянцев, жидов и нет почти представителей благородного сословия, если не считать русскую миссию Красного Креста, разумеется. Казалось бы, имена этих немногих должны звучать особенно громко на фоне серой массы вчерашних крестьян, горняков, мелких торговцев и бог весь знает, какого сброда, но нет, мелькнул, да и пропал ротмистр Ганецкий, не успев взойти. Яркий, безусловно талантливый человек, но не сложилось, бывает. Максимов талантлив и харизматичен, но полностью почти перекрыт фигурой Вильбуа Морейля. начальник штаба Европейского легиона, фигура безусловно значимая, но в основном для специалистов. Широкой публике он интересен мало. Гурко оскандалился, дав массу поводов для злословия, и притом оправданных. Такая блестящая биография, яркая карьера, и так глупо. Багратион Мухранский в прессу попадал не раз, но поводы сплошь анекдотичны. И не то чтобы они не к чести князя, но и уважения его приключения не вызывают. Если поначалу он вызывал уважение древностью рода, то ныне известен разве только пристрастием к черкеске, охотой на обезьян, да всякого рода казусами и нелепицами. Прочие же несколько почти безвестных офицеров, воюющих в Европейском легионе, да двое воюют в бурских командах на правах технических специалистов. К непосредственному командованию их не допускают, что решительно ну ни в какие ворота. И министр перелистнул назад, хмуро глядя на колонку имен. Русские и не слишком русские подданные и бывшие подданные, добившиеся успеха в Южной Африке. Некоторые, громкого, с регулярным упоминанием в европейских газетах, некоторые, значительно более скромного. Но, не те, неправильные русские. Свыше 200 человек стали офицерами, что для 5000 не так уж и много. Но, министр хмурился все больше, понимая глубину проблемы, разом вставшей перед ним. Нет, перед всем государством российским. Никто, прошелестел он побелевшими губами, вчитываясь в сухие строки, ни один человек из числа российских подданных, будь то настоящих или бывших, не пошел под командование русских офицеров. Ах да, Ганецкий. Нет, решительно выдохнул Сипягин, массируя левое подреберье, где внезапно закололо сердце. Ганецкий не в счет. С десяток человек, да и те в самом начале боевых действий. А потом, он с ненавистью уставился на бумаги, Дзержинские и прочее быдло. Один единственный дворянин, и тот, марксист, да еще и поляк. Уж и не знаю, что хуже. Положив папку на стол, Дмитрий Сергеевич откинулся назад, прикрыв глаза. Скверно, очень скверно. 4-5 тысяч человек в общей сложности, и никто, решительно никто не идет под командование людей благородных, игнорируя даже профессиональных офицеров. На войне, казалось бы, сам Бог, а нет, не идут, сами справляются. Это решительно, невозможно, с отвращением сказал Грингмут, отбросив от себя гранки, упавшие было на дымящуюся пепельницу. Публика интересуется Южной Африкой, но где, где, я вас спрашиваю, нормальные имена, какие есть, суховато ответил репортер, не принимая манеру начальства и забирая гранки. Простите, Всеволод Игнатьевич, закурив, искренне повинился редактор газеты «Московские ведомости», не сдержался. Понимаю, чуть поклонился репортер, смягчаясь, но уж как есть. Упоминать в публикациях Дзержинского вы запретили, хотя как по мне. Впрочем, вам видней, примиряющий улыбнулся репортер, видя выразительное лицо Владимира Андреевича, я все понимаю. Марксист, да еще и беглый непростой вопрос. Не тот человек, которого следует поднимать на щит. Ну а прочее, Панкратов не без греха, но ведь каков типаж, типаж, вяло отозвался Грингмут, сделав затяжку. Тип он, а не типаж, я, порывшись в столе и переворошив забитые бумагами ящики, он достал несколько листков и передал репортеру. Читайте, уж простите, но только в кабинете, не то чтобы секрет великий, но и не те вещи, о коих можно болтать без опаски. Я, вам доверяю, склонил голову редактор самой правой официозной газеты в Москве, которую злопыхатели называли охранительской, а за пределами России напечатанное в московских ведомостях считали неофициальной позицией властей, но все же некоторую информацию следует выдавать осторожно. Это, вчитавшийся репортер выпрямился ошеломленно, глядя на Владимира Андреевича выпученными рыбьими глазами, правда, в большинстве своем, кивнул Грингмут, хотя большая часть данных подкреплена лишь анализом и косвенными данными. Уголовники, теперь вы понимаете? Подался вперед Грингмут, давняя связь с уголовниками, и чуть ли даже не сам Иван, а разоблачить, неуверенно спросил Всеволод Игнатьевич, поведя полной щекой с пышной бакенбардой, как, голубчик, сами по себе карточные игры с Иванами ничего не доказывают, зато благотворительность, вот она, стоит чуть копнуть, и перед нашей нетребовательной публикой предстанет этакий Робин Гуд, и в эту же кучу. Песенки, изобретательство, представляете, снова возопят, что власти травит гения. Да уж, поежился репортер, дочитав, прямо-таки инфернальная картина получается. Марксисты, жиды, Иван-экий клубочек вокруг мальчишки закручен. да и сам он Ндас, если бы только в мальчишке было дело», — грустно усмехнулся Грингмут, — «если бы». Вот, на стол легла французская газета, открытая на нужной странице. «Изволите ли видеть?» Фехтгенерал Блишман. «Жиит!» — рванул ворот репортер, дикими глазами вглядываясь в бравого фехтгенерала с развивающимися пейсами, позирующего фотографу с видом брутальным и суровым, как и положено боевому офицеру, обеспечившему прорыв в Дурбан. Сперва, безукоризненно налаженная интендантской службой, а затем и личным участием. «Жид!» — кивнул Владимир Андреевич деланно невозмутимо, и только глаз дернулся, и это полбеды. «Хуже другое». «Да что может быть хуже? А то, Всеволод Игнатьевич, что наши мужички в Южной Африке готовы идти за жидом Блишманом, за полячишкой Дзержинским, да своими доморощенными офицерами», — выплюнул он, — «но лишь бы не за человеком благородного сословия. Представляете, напрочь, мы», — Грингмут, задыхаясь от ярости, ослабил ворот на налившейся багровым шее, умилялись сперва подъему патриотизма духу русскому, а потом выяснилось, уже потухшее, сказал он, — что русскими они видят только себя, не нас с вами. Жида Блишмана готовы русским видеть, поляка Дзержинского, цыгана Шижия, но не нас с вами. И церковь в кальвинисты перекрещиваются, к староверам примыкают, лишь бы не с чиновниками в рясах. Такое-то у них мнение о священнослужителях, понимаете, земля и воля как есть, прошептал репортер, без всякой политики, в самом первобытном понимании. Пока, пока без политики. 4000 русских мужиков и мещан воюет в Африке за землю лично для себя и волю, как они ее понимают. «Черный передел, если хотите», — едко хмыкнул редактор, туша папиросу, «а потом что будет, представляете, ведь получится у них», — продолжил Грингмут, «и не потому, что они действительно, а потому, что Африка. Палку воткнешь, вырастет, копнешь, золото, а им, голодным после малоземелья да не черноземья». Кожурка лимонная за лакомство будет. И письма, севшим голосом сказал Всеволод Игнатьевич, глядя на начальника дикими глазами, они же письма станут писать. Да, а мы-то севшим голосом сказал Грингмут, радовались. Первый сарматский, а теперь, Всеволод Игнатьевич никогда не жаловался на фантазию, да и увлечение живописью сказывалось. Привычная картина мира, с робкими работящими крестьянами, готовыми ломать шапку перед барином заради великого уважения, рушилась на глазах. Вдребезги разбивались впитанные с молоком матери, вычитанные в книгах иллюзии о солдатушках, бравых ребятушках, готовых по слову отца-командира, без раздумий. Вот он, настоящий русский народ. В воображении репортера робкий крестьянин, стоящий перед ним с картузом в руке, выпрямил голову, и смиренная улыбка его обернулась волчьим оскалом, а в руке мелькнул тяжелый клинок. Морга. И только зарево пожаров над помещичьими усадьбами, над родовыми дворянскими гнездами. Где-то когда-то покупали и продавали людей, обменивали молодых девок на борзых щенков, отдавали в солдаты, запарывали насмерть непокорных, огни пожаров, топот неподкованных копыт по степи, волчьи ямы в лесах, и люди, готовые умирать за свободу, и убивать всех, кто выше тележного колеса, врагов, их. Это, с ужасом сказал Всеволод Игнатьевич, надо остановить. Они же дикари, не как в сухих строках учебника истории, а скифы, настоящие, пропахшие дымом и кровью, ничуть не романтичные. Любой ценой, сказал он уже решительно, без прежней интеллигентской вялости, по-прежнему рыхлый, рано оплывший, но глаза, волчьи, глаза человека, готового нет, не умирать, но убивать. Священную дружину один упразднили, выдохнул дымом Грингмут, целясь глазами в подчиненного, и я считаю, рано. Рано, эхом отозвался Всеволод Игнатьевич, не отрывая глаз. Первая глава, слово кайзера, кричали мальчишки-газетчики, шутихами вылетающие из типографии и размахивающие газетами, речь императора в Рейхстаге. Газеты, еще теплые и пахнущие типографской краской, моментально расхватывались прохожими, и медики летели в подставленные ладони. Часто, отмахиваясь от попыток дать сдачу, самые нетерпеливые тут же разворачивали газетные листы, чуть отойдя в сторонку, чтобы не мешать прохожим. Повсюду расцветали диковинные бело-черные цветы на толстых стеблях, зашелестели бумажные лепестки, движение на улицах замедлилось, кое-где до полной его остановки. Солидные господа усаживались в ближайшем гаштите или пивной, заказывали что-нибудь, и время для них замирало. Лишь шевелились изредка усы, да подергивались щеки, украшенные полученными на студенческих дуэлях шрамами. Не мигая, да рези в глазах, Всматривались юнкера в строки, напечатанные ради пущей торжественности строгим готическим шрифтом. Тик-так, морщились лбы, и высокоученые немецкие мозги разбирали статью построчно, выискивая потаенный смысл и додумывая там, где его и не предусматривалось. А потом загудело, разом. Берлин, Мюнхен прокатилась по городам и городкам речь Кайзера. Рубикон пройден. К германскому народу. После 29 лет мирного времени я призываю всех, считающих себя годными к военной службе, встать в строй. Наши святыни, отечество и родные очаги нуждаются в защите. Мы должны понять и признать, что у германской нации есть два союзника, ее армия и ее флот. Не враждуя ни с кем, мы должны быть готовы к войне с любым противником, опираясь только на собственные силы. Германский народ доказал всему миру, что умеет воевать и трудиться так, как никто другой. Наши гениальные ученые, наши доблестные военные, наши трудолюбивые крестьяне и квалифицированные рабочие не знают равных в Европе и мире. Медленно, но верно германский народ поднимается на вершину культурного и технологического Олимпа, и недалек тот день, когда мы сможем встать на его сияющей вершине, сжимая в руках флаги наших отцов. По праву победителей, по праву сильных, по праву лучших. Но дадут ли нам мирно дойти до вершины? Нет. С лицемерными улыбками наши соседи сжимают нас в тисках необъявленной экономической блокады. Мы задыхаемся от недостатка ресурсов и самого жизненного пространства. Это война. Необъявленная война за рынки сбыта, за ресурсы, за будущее наших детей. Нам предстоит тяжелая борьба, большие жертвы. Но я верю, что древний воинственный дух германских народов еще не уснул в нашей крови. Тот могучий дух, который, где только встретит врага, тотчас атакует его, будь то человек или сама природа. Я верю в германский народ. В каждом из вас живет горячая, неукротимая воля к победе. Каждый сможет прожить жизнь так, чтобы принести пользу Отечеству, а если потребуется, умереть, как герой. Не желая войны, я обращаю ваш взор на наши колонии в Африке. Бог дал в наши руки те благодатные земли, и они пока простаивают в пусте, ожидая прихода германских колонистов. Плодородная земля ждет тех, кто пойдет за тяжелым плугом, взрывая девственную красноватую почву. Тех, кто заложит шахты и рудники, добывая золото и серебро, уголь и металл для нашего Отечества. Африка ждет тех, кто помнит о великом славном прошлом, и кто желает сделать великим настоящее. Помните, что вы немцы, независимо от повседневных забот, от текущей политической обстановки в мире, мы должны стать настолько сильны, чтобы обеспечить себя от любых случайностей, уверенно глядя в будущее. Сильны настолько, насколько это вообще возможно, превосходя любое другое государство мира, равное нам по численности населения. Мы не ищем войны. Вследствие нашего географического положения мы должны прилагать больше усилий ради собственной безопасности. Находясь в центре Европы, мы имеем по меньшей мере 3 фронта, с которых можем подвергнуться нападению. Я не сомневаюсь, что если вспыхнет война, наш народ будет сражаться с полной отдачей, и вероятнее всего, мы победим. Но я желаю, чтобы мы стали настолько сильны, чтобы никакой враг просто не осмеливался напасть на нас. Тевтонская ярость, соединенная с прусской выучкой и дисциплиной, делают нас лучшими солдатами мира, и германский народ весьма уверенно смотрит в будущее. Но я хочу тотального, абсолютного технологического и экономического превосходства германской нации, и для этого нам нужен всего лишь доступ к ресурсам. Не пытаясь отнять чужого и не ведя захватнических войн, мы должны действовать самым решительным образом, колонизируя Камерун, Намибию, Тоголанд. Я призываю вас, народ мой. Германия загудела задетым ульем, неслыханно всколыхнулся патриотизм. Речь Кайзера ждали, и в общем-то предугадать подобную риторику было несложно. Но паровозик Вилли от брецания оружием в ножнах перешел к делу. Не сбавляя накал речей, он решительно и энергически начал разворот государственной машины на скорейшее и самое основательное освоение колоний. Решительно все министерства Рейха озаботились программой освоения Африки со своих, сугубо утилитарных и деловых точек зрения. Что можно сделать прямо сейчас, через год, через 3? Служащие дневали и ночевали на работе, их заскорузлые бюрократические сердца пылали жаром верноподданного энтузиазма, а еще, жажды жизненного пространства. Знатоки, будь то настоящие или самозваные, с жаром подсчитывали возможные прибыли, как непосредственным участникам освоения Африки, так и всему немецкому народу. Выходило что-то вовсе уж фантастическое, и скептики осаживали чрезмерный энтузиазм, принимаясь в свою очередь за подсчеты, но, даже так, цифры выходили значительные. По всему получалось, что если Рейх возьмется как следует за колонии, то даже у самого бедного немца бутерброд с маслом разом станет вдвое толще. Возможные риски учитывались, но отбрасывались, как несущественные. Африканская лихорадка охватила все слои населения. Фелькиши два бурлили, обсуждая, и тут же притворяя в жизнь маленькие и большие планы, ведущие к цели, шаг за шагом. Наполеоновские их планы оказались заразительны, и неделю спустя в каждом Ферине-3, даже и самом аполитичном, отдав должное положенным по календарю культурным мероприятиям, записанным в уставах, до хрипоты спорили о будущем германской нации. Немецкая основательность, помноженная на энтузиазм, давала свои плоды. В каждом городке, насчитывающем хотя бы пару сотен жителей, появлялись общества содействия. Печатались тематические брошюры и календари, справочники и полноценные энциклопедии. Люди, знакомые не понаслышке с африканскими реалиями, были нарасхват. Немцы, не совсем немцы и совсем даже не они. Героических колонизаторов ждала благодарная публика, внимающая их подчас завиральным речам с нескрываемым восторгом. Будущие колонисты объединялись в ферейны, изучая географию, флору и фауну. Но прежде всего, оружие. Пылая праведным гневом на чернокожих дикарей, которые не могут оценить по достоинству доставшееся им благо, немцы учились воевать. Это их жизненное пространство, данное им Богом. Кто-то видел себя плантатором с сотнями безусловно осчастливленных чернокожих работников, кому-то грезились алмазы, а кому-то приключения. Но все были едины, эта земля должна принадлежать немцам. Масла в это бушующее пламя подливали многочисленные материалы, с великим единодушием отказывающие туземцам в праве на родину. Со ссылками различной степени достоверности, авторы уверенно доказывали, что почти все туземные племена, пришлые на тех землях, завоеватели, пришедшие недавно на эти земли, уничтожившие мирных и, несомненно, добрых аборигенов, остатки которых нуждались не только в цивилизаторстве, но и в защите. Своих сторонников находила идея пангерманизма, объявлявшая те земли исконно германскими. Одни говорили о временах достопамятных, другие упирали на королевство вандалов и аланов IV, ветви которого дотянулись далеко за экватор, и павшего под натиском природных катастроф и эпидемий. Один из виднейших идеологов пангерманизма и по совместительству крупный писатель в сфере романтического и националистического жанра, Гвидо Лист, разродился несколькими работами, получившими немалую известность. На фоне таких успехов оккультист и эзотерик самовольно добавил к своему имени дворянскую приставку фон и приготовился судиться с магистратом, отстаивая свои права на официальное ее использование. А магистрат ее удовлетворил. Головокружение от успехов у Гвидо фон Листа оказалось столь велико, что он всерьез поверил в свою избранность и происхождение от вождей древних племен. Согласно его учению, в древности именно аристократы были жрецами, а себя он видел именно аристократом, пусть и перерожденным. Поверили и другие. В Рейхе, не отрицая пока христианство, зародился культ Ватана. Собственно, зародился он много раньше, но всегда был уделом немногих. Ныне же идея пошла в массы 5, и чем она обернется, не знал никто. Курильница германской идеологии, на которой наркотически дымились мечты и чаяния германского народа, в сознании людей стала оформляться причудливым треножником. Опора на собственные силы, жизненное пространство и оккультизм. Угрюмо выслушав речь мастера, хмуро объявившего об урезании расценок, рабочие глухо ворчали. Недавно еще они высказались бы пусть не в полный голос, но с недавних пор полиция Петербурга как озверела, выискивая крамолу там, где ее отродясь не бывало. Защита прав, пусть даже и самая робкая, подавлялась нещадно. Особо доставалось тем, кого власти назначали лидерами протеста, ну и просто заметным и авторитетным в рабочем коллективе личностям. Прокатившаяся волна арестов и уголовных дел заметно проредила ряды потенциальных справедливцев, но тлеющие под молчанием угли гнева разгорались все сильней. Разошлись молча, лишь глухо ворча и пряча друг от друга глаза, лишь сжимались натруженные масластые кулаки, да крепче зажималась цигарка под пожелтевшими от никотина усами. Пашка Сабуров писал, подняв от ветра ворот старой шинелки, сказал негромко дружку Васька Климов, молодой рабочий, еще недавно числившийся в учениках. И чё, без особого интереса, даже не поворачиваясь, поинтересовался для порядку Евген Маринин, такой же молодой и еще совсем недавно, дерзкий на язык и быстрый на кулак жилистый парень. Так он ныне в Африке. «Иди ты», — повернулся Евген, и узкое его лицо разом стало хищным и заинтересованным. «Это который Ленке Свиридовой Шурину через двоюродного брата свойственник?» «Ага, в Африке, значит и как?» По-всякому, покосившись на городового и на всякий случай примолкнув, парни добавили шагу, обходя служителя режима стороной. Пока добирался, чуть наклонившись к дружку, на ходу повествовал Васька, прыгая иногда через мартовские лужи, щедро разлившиеся на рабочей окраине по отродясь немощенным дорогам, так чуть не помер. Тяжко через море-то, чуть нутро не выблевал. «Ну, это понятно», — кивнул Евген, глядячи на дружка не мигая, а потом, тот выдохнул и поежился, будто перед прорубью, знаешь, как пишет, так и передаю, чтоб безо всяких. «Ага, ага, ну, так в общем, опомниться до сих пор не может, и каждый день щиплет себя поутру, не сон ли, такая-то малина и лафа, что самому и не верится, в паровозное депо, и комнату в бараке, разом, комнату». Пугая не ко времени вышедшую за водой девицу, вскричал Евген, шарахнувшись в сторону и вступив от неосторожности в собачье говно. Заругавшись, он начал отмывать подошву в ближайшей луже, слушая рассказ. Да, а когда о жаловании стал писать, о ценах тамошних, так и вовсе. В пять, Васька для достоверности выставил перед собой пятерню, плохо видимую в вечерних сумерках, озаряемых лишь звездами, да нечастыми огоньками в окнах домов, в пять раз выше, а цены почти на все, ниже. Ну то есть фотографический аппарат, ежели покупать задумаешь, то оно и дороже, поправился он, а еда, дешевле и сильно. Так, чуждый долгим размышлением, Евген остановился и решительно потянул за собой друга, давай-ка к Ленке. Не веришь, обиделся было Климов. Чего же не верить, даже не остановился дружок, верю не ты един такое говоришь. Просто одно дело, кто-то там незнаемый, и другое, насквозь знакомый Пашка. Понял, да, не на пустое место. Так вот, нам остановившись, Евген звучно высморкался, нечего терять. Как там? Ах да пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Про документы узнать, подхватился Васька, да как чего, а может и в самом деле, а я о чем, чем так жить? Переглянувшись, они заспешили к Свиридовой, потому как, ну да зудежки, никак на завтра не отложить. И ты тут-то, удивился Васька пожилому Анатоличу, обчищая сапоги на пороге. Ну дык, тот пожевал дряблыми губами и покосился на молча сидящего рядом сына, я уж и все, подзажился, за 40 уже, шутка ли, а вот такиму да меньшим еще жить. Ты, девка, чти давай, повернулся старик к хозяйке дома, приходящейся ему троюродной племянницей через покойную супружницу, что там у Пашки-то, очень мне интересно за ту жизнь узнать. Вторая глава, дурба наукнулся нам бессонницей, ночными кошмарами и душевной вялостью, когда не хочется лишний раз не то что пошевелиться, но даже и думать. Организм будто решил разом отыграться за все ранения, недосыпы, ушибы и умственные перегрузки, выполнив поставленную задачу. На меня навалилась бессонница по ночам, днем же я, за неимением сил, постоянно залипаю на месте в каком-то оцепенении. Попытка передремать после восхода солнца заканчивается головной болью и еще большей вялостью. Голова становится дурная-придурная. Саньку мучают кошмары, он раз за разом идет в рукопашную, то полосуя многочисленного противника клинками, то всаживая в тухлые кишки тесачный штык. Ну и в обратку, не без этого, а главное, до того натуралистично, ярко и подробно, что просто ой, Мишка впополами между нами, только что кошмары не столько кровавые, сколько душевные. Все мнится ему во сне, что он что-то не предусмотрел, и вот сейчас там погибают люди. Худшая года-то, как по мне, Феликса треплет малярия, но железный поляк все равно в седле, только что в бой самолично не ходит. Ему сейчас самая горячая пора, вычищать остатки гарнизонов и захватывать ту часть Наталья, которая еще под бриттами держится, только что похудел и до совершеннейшей одури стал похож на Дон Кихота. Так, оценил наш полудохлый вид Владимир Алексеевич, отвратительно жизнерадостный и довольный, ну-ка, повертев нас перед собой и заглянув зачем-то в глаза, он покивал сам себе, и вздыхая, сел на прикрытый стеганым покрывалом дощатый топчан, просевший под его весом. Значит так, господа офицеры, начал он с видом нарочито бодрым, кхе, не думал, что буду говорить с вами о таком, ну да ладно, лечение ваше кхе. Он покраснел помидорно, зажав кисти рук меж сомкнутых колен, и поднял блуждающий взгляд на потолок, с напряженным вниманием разглядывая трещинки в штукатурке и снующих там гикконов, охотящихся за мотыльками. Известное, значит, лечение энда. Короче, рявкнул он, вовсе уж багровее, в бордель и нажраться, ясно, и не краснеть мне тут, как институтки, я сам в смущении, никогда не думал, все, я к Сниману, пусть он вам отпуск, и чтоб как следует там, стараясь не глядеть друг на дружку, разошлись, все в смущении и таком себе томлении, за себя, по крайней мере, ручаюсь. Подготовка заняла несколько дней, потому как не так все оказалось так просто, как хотелось бы. За командира оставил Воинкского, как самого грамотного и авторитетного, заместителем Шульца, строго-настрого запретив им лихачить и самовольничать, очертил круг обязанностей и прав, и пару дней натаскивал, занимаясь натуральной дрессурой. Отпуск же неожиданно стал командировкой, ну ни на кого, в рот мини-ноги, вертелся вокруг дядя Фима, просительно заглядывая в глаза и никак не походя на боевого генерала. Ты таки пойми, шо от безбабья и рыбу раком, и если я прошу за да, то это такое весомое пожалуйста. ПФ, вот и договорились, обрадовался тот, подсовывая документы и поясняя, за что и как. Ты здесь осмотри, а здесь просто попугать можешь, тебе опыту и глаз хватит. Да, вот такой зырк, но ты больше на меня не надо, а то страшнее, чем когда на пулемет шел. Шутю-шутю, но все ж таки не надо, даже и мини, который знает за тебе много всякого, и хорошего тоже, нервозно саму чуточку. Да там не сильное пугание нужно, прижимал изрядно похудевший компаньон волосатые руки к груди, а грамотное. Ицхак понимание имеет, но без того характера, как надо. А Йося за характер таки да, и еще раз не в руку. Он постучал по прикладу винтовки, с которой не расстается даже в сортире, и озарился счастливой улыбкой, гордясь за правильно воспитанного сына. Ведь какой шлемазл был, а всего-то, через нехорошие пройти и смерти в глаза глянуть, а, ну да, характер у него уже таки да, а опыта пока нет. Кому другому если, так это проще самому съездить, чем в курс дела натаскивать. Я Самуила и Товию с тобой отпрошу, чтоб маячили за рядом, и грубая физическая сила заодно. Габариты-то какие стали, а, чисто два кабана на задние копыта. Но ты мини за этот разговор не слышал. Таки да, ну вот и ладненько. Эфу, есть что поснедать, устало выдохнул Мишка, вернувшись от Снимана. Спасу нет, как хочется щец. Из кислой капусты чтоб, с головизной. Чем богаты, ответствовал Санька, разливая на троих уху из морской гадоты, приготовленную марсельцем Этьеном. Мишка потянул ноздрями и заработал ложкой. Шлавно, промычал он, чавкая самым некультурным образом, вкуснотища. Паштишта и не хуже щей, да. Утолив первый голод, он стал есть медленней, успевая говорить, отпуск дали, но такой в общем, мало чем от командировки отличается. И тебе, удивился Чиж, присев наконец за стол, Егора тоже впрягли в логистические дела. А, ну да, резонно, кивнул Мишка, чуть помедлив, кого же еще. Дядя Фима занят, Йося пока по опыту не тянет, а Истцак по характеру. Тьфу ты, как сговорились. А чё, удивился брат, логично же, логично, просто почти теми же словами, а бывает. Так вот, он ненадолго прервался, заработав ложкой, меня тоже запрягли, не так, чтобы и очень тяжко, а просто, понимание ситуации в делах штабных нужно иметь, ну и немножко, авторитет в войсках. Санька заулыбался, показывая нам язык, припряжем, сощурившись, пообещал Пономаренок, куда ж ты денешься, путешествие наше еще не началось, а мы уже начали обрастать свитой. Сперва на запах Буебиса пришли таки близнецы, и воздали ему должное безо всякой оглядки на кашрут. Потом к особо ценным нам добавили десяток человек охраны, из числа отличившихся в боях здоровенных парняк из Европейского легиона, вроде как им в поощрение заодно. Расположившись в свободном ангаре, те сходу перезнакомились со всеми пилотами, сували носы куда ни попадя, да предвкушали поход в бордель, обсуждая с подробностями вовсе уж зоологическими. От их рассказов было одновременно противно и томительно. Корнелиус сам себя откомандировал, мотивировав вполне логично, должен же в нашем отряде находиться хоть один бур. Логика в его словах наличествовала, так что будущий пилот влился в отряд. Потом, вовсе уж неожиданно, к отряду прибились староверы, получившие карт-бланш на открытие не то миссии, не то, не знаю, как они будут оформлять это на бумагах, но вроде как в Лоренсу Маркише планируется выстроить странноприимный дом для прибывающих русских. с дальним, я так понимаю, прицелом. Сперва, помощь нуждающимся, а что большая часть прибывших в Африку православных будет именно нуждающимися, я нисколько не сомневаюсь. Отмыть, обогреть, накормить, дать место для ночлега, а после и на работу пристроить. Ну и миссионерская работа, не без этого. И я так вижу, что успех будет, потому как православные привыкли в России слышать от церкви только «дай», а тут «на». Да и старцы эти, никак не чиновники в рясах, а вполне себе понятные люди для человека православного. Церковь же «энда». За синод только позлорадствовать могу, потому как если людям тяму не хватает хоть одного попа откомандировать на такую кучищу православных, то это проблема сугубо синода. Да войны еще мало не 9000 народа, и пусть даже добрая треть, совсем даже не православные, но все же, для инородцев сибирских миссионеров готовит, с немалыми приключениями подвиги духовные там совершают, а здесь, зась, ну так и сами себе дураки. Не знаю, что уж там им надо, от начальства согласование, или еще что, а только нетути пока от синода ни единого долгогривого во всей Южной Африке. Странно немножечко, но больше злорадно, и я это даже за грех не считаю. А вот за Иерусалимский патриархат обидно вышло. Я, значится, такое интересное письмо им отправил, где расписал все прелести и возможности, а там, зась, то ли всерьез не восприняли, то ли настолько зависимы от денежных потоков из Петербурга и влияния Сергея Александровича, подвязающегося помимо всего прочего председателем Императорского православного палестинского общества, уж не знаю, не могу сказать, что так уж болею их проблемами, но обидно за несостоявшуюся интригу. Пара-тройка тысяч потенциальных прихожан, да в золотоносной Южной Африке, это был бы такой козырь, что всем козырем козырь. Уха, как мне стало бы интересно и уважительно в Палестине. Не срослось, жаль вдвойне жаль, потому что знаю немножечко людей, и предвижу с их стороны обиду на меня. Письмо там недостаточно прелестное написал, или прямо в руки не передал, да с должными поклонами. Не они же сами дураки, право слово. Стыдно сижу как дурак, полыхая ушами и старательно выдерживая расписанную дядей Гилием программу. С братами стараемся не встречаться глазами, потому как ну потому вот. Вроде как и привычен по хитровке к виду ХМ, самому разному, но вот поди ж ты. Одно дело, когда полуголая фемина мохнатку свою кому-то там демонстрирует, а я так, случайно. А когда тебе, да совсем, значится, вежеством и умением, то совсем другое дело. Томно, ети его, и стыдно. Кажется почему-то, что все, вот до единого, присутствующие глядят только на меня, и разговоры будут потом только обо мне. Знаю, что это сильно не так, но вот такая вот психология. Выверт. На первом этаже лучшего в Лоренсу Маркеше борделя салон, оформленный с обилием позолоты, красного бархата и репродукции картин с голыми феминами и алкоголем. Для разжигу аппетиту, значится. Повсюду диваны, кресла, кушеточки, непременно резные, много портьер где надо и нет, в центре салона рояль, и разумеется, они, проститутки. Одни бездельничают в ожидании клиентов, другие тискаются с мужчинами или друг с дружкой у всех на виду, ну или за портьерами, для того и приспособленными, для стеснительных клиентов, значится, или, КХМ, не стоило любопытничать, оказывается. Перемещаюсь по салону, то старательно отводя глаза от слишком откровенных сцен, то вспоминая о расписанной дяде Гилием программе. Сперва, значится, экскурсия, потом непременно выпить, и крепенько так, но только чтоб не до блева, а потом и того, на бабу, на следующий день похмелиться и повторить. И так несколько раз. Не самая замысловатая программа, но не признать ее действенности нельзя. Самое оно для поправки психики после боев, веками проверено. Проститутки только белые, что по здешним местам признак нешуточной роскоши и элитарности. Чернокожие, или там индуски, встречаются прихорошенькие, но вот такой вот выверт сознания у людей. Здешние завсегдатай чернокожих служанок регулярно того, даже и за грех не считается, как так и надо. Впрочем, все как и у нас, с поправкой на цвет кожи. Сюда же приходит вроде как культурно отдыхать, не всегда даже по мужчинской надобности. К роялю продефилировала одна из местных звезд, в одной нижней юбке и черной кружевной шали, больше подчеркивающей, чем прикрывающей ее изрядно обвислые груди. Приземистая, смуглявая, она изрядно походит на цыганку, но самоуверенности не занимать. Опираясь на рояль, она ждала чего-то, поглядывая вокруг кокетливо снисходительно, пока оживившаяся публика собиралась вокруг. «Фаду 6», — восторженно шепнул мне капитан-португалец, взявшийся за роль моего чичероне, и замер упитанным сусликом, приоткрыв рот с крупными плохими зубами. Дождавшись музыкантов, звезда повела плечами, отчего один сосок выбился из кружева, и запела что-то, полное тоски и страсти. В притоне вчера была большая заварушка, взялся переводить капитан, пришел туда патрульный, решил увести меня в отделение. Я приоткрыл рот, ничего себе. Меня, значится, склоняли на все лады за низкий жанр в песнях, а тут нате. Самый что ни есть низкий, а в Португалии, популярнее некуда. Пела она здоровски, но больше на эмоциях и мимике, чем голосом. Я оценил, но скорее как профессионал, так-то не шибко зашло. Не мое, мы тут деремся, но на самом деле мы друзья, любители свободы. Мы все лучше с возрастом. И попробуйте сказать, что это не так. Приложился к бокалу, а он уже пуст, но одна из девиц уже спешит на выручку, улыбаясь белозубо. А ничего так, симпатичная почти англичанка. Хм, ощутив мой интерес, белокурая британка принялась виться вокруг. Я было забеспокоился за ее патриотизм, а потом успокоился, откуда он у бледей. А хорошее венцо-то. Через щелочку в портьере пробрался солнечный лучик, разбудив меня. Повернувшись было на другой бок, я обнаружил, что мочевой пузырь мой изрядно переполнен, и оглядываясь на сопящую под боком проститутку, не прикрытую одеялом, посетил ватерклозет. Помню смутно, как исполняли на пару с Санькой первую мою, приютскую, с немалым притом успехом. А потом сразу, англичанка на четвереньках, хвостом виляет, а хвост у нее из энда, изобретательно. Проснулся, девка сонно терла глаза, сыто потягиваясь всем своим ладным молодым телом, и я вдруг понял, надо повторить. Часом позже, помывшись и похмелившись, мы с братами завтракали, переглядываясь смущенно, но так уже, без вчерашней багровости, по-мужчински. «Работает терапия-то», — задумчиво сказал Санька, когда мы вышли на улицу. «Эф», — смешливо фыркнул Мишка, — «терапевт, сам ты терапевт, хотя нет, как там тебя девка твоя поутру, большой змей». Я раскашлялся, давясь смехом, и по заинтересованно похабным мордам охраны понял, это в народ пойдет, с гарантией. Третья глава. Эсфирь Давидовна, дворник, стянул фуражку с потной лысиной и показал в приветливой улыбке желтоватые, но все еще крепкие не по возрасту зубы, мое почтение, барышня. Улыбка в ответ, и девочка пошла по Балковской, цокая каблучками по брусчатке, стараясь держать лицо, а дворник, приглупо улыбаясь, остался стоять с головным убором в руках, пока у него не начала замерзать лысина. Опомнившись, он ностальгически вздохнул, оперевшись на метлу, а в голове зазвучал марш его пехотного полка. Тогда, очень давно, красивые барышни улыбались ему совершенно иначе. «Эсфирь Давидовна, ах, как сладко кружится голова! Она, взрослая почти барышня, дающая частные уроки в хороших домах, и тамошние дворники кланяются ей, а взрослые, солидные господа обращаются к ней на равных, ну почти, отчасти, потому, что она невеста Егора, а солидным господам с доходными, но скучными должностями, очень хочется быть причастным к чему-то интересному, пусть на уровне слухов, сплетен, но сказать потом при случайном разговоре что-либо этакое, о, для людей понимающих это многое значит, а отчасти, потому, что учить она умеет, порукой тому четверо ее учеников, поступивших кто в прогимназии, а кто и в гимназию, и что немаловажно, бесплатно. Есть таки повод погордиться собой, потому как это не девочки и мальчики из хороших семей, а самые что ни на есть коренные молдаванцы, потомственные босяки. А за окошком месяц май, месяц май, месяц май, песня зазвучала в ее голове, и Егор, растянув меха аккордеона, подмигнул невесте и продолжил с хрипотцей. А по брусчатке каблучки, каблучки. Ах, если б она видела себя со стороны. Красивая барышня, только-только расцветающая, идет такой походкой, что любая балерина, пусть даже и прима, сгрызла бы мундштук от зависти. Никакой фривольности, но каждый шаг, каждое касание каблучка по брусчатке, и будто расцветают невидимые, но вот ей-ей, явственные весенние цветы, прорастая сквозь щели в камнях, а порывы весеннего ветра разлохмачивают клочкастые сизые облачка будто в такт ее шагам, повинуясь улыбке. А какая улыбка? Улыбка любящей и любимой молоденькой девушки, делящейся счастьем со всем миром. Одесская весна, белозубая и черноглазая, а в глубине этих прекрасных глаза, то ли распускающиеся цветы, а то ли звезды бесконечной вселенной. Улыбалась навстречу Одесса, и на Балковскую заглянул май, а на горожан пахнуло мимолетно цветущими каштанами и акациями. Весна, тянули носами одесситы, втягивая нагретый солнцем соленый морской воздух с нотками цветущих деревьев, и улыбались. Нахальные одесские коты, непременно чьи-то, а если вдруг и нет, то всех не, с мявом начинали делить территорию, а то и вспоминали котеночьи времена, с азартом гоняясь за подхваченной ветром бумажкой. Это, дорогу преградила ей солидная дама средних лет, одетая по последнему писку, но не слишком к лицу, невысокого росточка, и не слишком даже дородная, она несла себя с превеликой важностью, заполнив собой всю улицу. Так порой ходят супруги высоких сановников, будто цепляя на шлейф своего иго все регалии мужей, все их высочайшие благодарности и милостивые взгляды покровителей и высоких особ. Обезьянничья двору, ходят такие дамы непременно со свитой, собирая льстивых злоязыких подруг приживалок да мужчинок из тех, кто делает себе карьеру угодничанием и услужением. Небрежным жестом прислонив к глазам лорнет, висевший на длинной цепочке, дама оглядела девочку сверху вниз и хмыкнула, еле заметно скривив губы. Свита угодливо захихикала, будто сочтя поступок невесть каким уместным и остроумным. Отпустив несколько нелицеприятных комментариев на грани оскорбления, сопровождающая даму свита заспешила прочь, хихикая стаей бандерлогов и оглядываясь поминутно. Зачем, бог весть, бывают такие люди, которым сладко топтаться по чужим судьбам? Айсфиль Давидовна. Фира почувствовала себя вновь не барышней, а бедной еврейской девочкой из трущоб, невесть какими путями выбившейся в люди. И будто солнце погасло для нее, и она разом стала неуместной на Балковской улице, полной почтенных горожан. А она здесь, не к месту. Будто вторя ее настроению, изменчивая одесская погода тотчас переменилась, и порывы холодного шквалистого ветра толкнули девочку в спину, подталкивая в сторону молдаванки. «Там тебе самое место», — чудилась Фире злорадная в его завываниях. «Прочь, Писса Израилевна», почуяв неладное всем своим большим материнским сердец, заходила вокруг дочки на мягких лапах, не зная, как подступиться. Пошикав на расшалившихся было сыновей, и повздыхав, она выгнала мелких играть на улицу, затеяв выпечку. Приоткрыв дверь на кухне, она полотенцем гнала в комнаты вкусный воздух, но без толку, а это куда годится. Не на шутку встревожившись, Писса Ираилевна сделала было шаг, но потом решила передумать, и поговорить сперва с той Хай, которая умная кац. «Не знаю, шо и как», — пожаловалась она подруге, думала по-мамски подойти, обнять, погладить по умной и красивой головке, потом залить туда чаю со вкусностями, а потом думаю, ну а если таки нет, такая вся пасмурная, шо вот-вот заштормит, и как тут будешь, я ее обнять, и вдруг только хуже. Хая таки умная баба, и потому она не стала лезть к девочке с разговорами, а села на ихней кухне с открытой дверью и интересными разговорами о женской судьбе за вкусной выпечкой. Пися вздыхала, поглядывая на подругу, которая ела безо всякой экономии к чужим деньгам, но с замечаниями помалкивала и только подливала чаю, потому как кипяток, он таки дешевле. Через 4 чашки чая и один поход гостей на пописать, из комнат вышла Фира. Вежливо поздоровавшись, она налила себе чаю, без особой охоты взяла булочку и уселась на послушать, подперев тонкой рукой кудрявую голову. Хая про психологию знала только то, что она есть, но без конкретики, зато насчет практики, это сюда. Сменив несколько тем и чутко отслеживая реакцию девочки, она добилась того, что Фира поделилась таки своей ситуацией и обидой. Выговорившись сумбурно, она ушла в комнату, и вскоре машинка яростно застрекотала в пользу синагоги и бедных, ларнировала. Тихохонько пыхтела Писса Израилевна, приняв обиду дочи слишком близко и всерьез, как невесть какое оскорбление. «Оно, конечно, и да», — кивала Хая, снова подвинув к себе блюдо с выпечкой, «давай подруге выговориться, о себе экономя ужин на улице». Продолжала возмущаться негодующая мать. Пися, подруга попыталась достучаться, но вышла таки несколько невнятно из-за чавканья. «Ты таки пойми, шо это если и да как оскорбление, то сугубо для равных, и то не везде. Ты хотишь сказать, шо моя рыбонька хуже этой мадамы?» Писса, в эту минуту воистину Израилевна, уперла в бока полные руки и опасно сощурилась. «Тьфу на такое твое!» Замахала на нее Хая, которая внезапно поняла, шо бунты всякие интересные связи с приключениями, это конечно и да, Но такая вот разгневанная иудейская мамиля может быть страшнее урядника с ружьем. Я только за то, пояснила она, что мадама хотела сделать девочке гадость, и так и сделала, но получилось у нее так, как у мальчика пасцеть против сильного ветру. Ты меня не слушаешь, такой наскок на еврейскую девочку делает дурой саму мадаму, потому как ну никуда. Писа Израилевна дала себя уговорить, что мадама явно из ку-ку, но дальше застопорилась, напрочь забыв, как сама в нежном девичьем возрасте могла смертельно обижаться на всякую ерунду. Она горела священной таки местью, ее дочу сильно обидели, и какая ж она будет мать, если простит такое. Это у гоев всякая там ерунда с прощением врагов, а у них все как правильно. Не без труда уговорив подругу, что нанимать разных бомбистов на эту мадаму будет перебором, Хая выдохнула облегченно, обмякнув на стуле. Кажется, на секунду только прикрыла глаза, а Пися уже во дворе, делится дочиной обидой, умножая ее сперва на 2, а потом еще на 10, трагически заламывая руки так, как это умеют только актрисы глубоко провинциальных театров. Она пронзительно поведала двору за нехорошую мадаму в самые кратчайшие сроки. Взметнулся ворох юбок, Песю было уже не остановить. Ангелом мщения пройдясь по молдаванке, она завела всех, кого-таки надо, а кого-таки нет, тех тоже да. Потому что дача, дело быстро приобрело всех ней окрас, потому как Песя насквозь своя, и родня половине молдаванки. Туки-тук, постучалась обида в сердца молдаванцев, а у кого если и нет, те вспомнили за Егора, Африку, Блишмана и всех-всех-всех, кто так или иначе. Оттуда идут письма, сочащиеся энтузиазмом и деньгами, гостинцы и самое интересное – деньги. И все это вкусное так или иначе, но хотя бы чуть-чуть завязано на Егоре и немножечко вокруг. Тут-то такое дело, что кто если ему чуть-чуть, до, здрасте, водопровод. А если кто да, то-то, витаки поглядите на Песю и ее счастливое сегодня, и еще более потом, а эти два оболтуса, Тове с Самуилом, все таки думали за их судьбу бендюжниками и немножечко контрабандистами, вслед за папили, а они таки раз, и в Африке. Война, оно конечно и да, но уже на спад, а сержантские нашивки и уважительные знакомства, они и останутся, как и несколько участков под застройку в Притории, а это уже поднимает их из низа, вверх, сильно не самый, но и они не больно ово, а еще сам Фима Блишман его за племянника, а Фима это голова, надежда и гордость народа и Одессы, потому что это, ну просто праздник, а не человек. Рассыпались мальчишки и те, кто постарше, искать видоков и подробности, и ведь таки нашли, кто, где неведомыми путями выяснили даже за любовника одного из свиты, и видоки представьте, два мужчины. В Одессе ханжей не так, чтобы и да, но есть и нюансы. Одно дело, два человека увлекаются эллинской культурой, никому таки не мешая, и другое дело, вот так вот, ну не пидорасы ли, это невыносимо, Анатоль. Яростно обмахиваясь веером, выговаривал дамы вялому мужу, сидящему на диване в гостиной в домашнем платье, эти босяки вовсю ларнируют меня, сделай же что-нибудь. Душечка, отложив газету, потел мужчина, совершенно раскиснув под натиском супруги, ну это же другой город, нас только перевели сюда из Петербурга, и у меня нет еще таких связей, чтобы надавить, ничего не хочу слышать. Дама с треском сложила веер, ударив себя по полной ладони, каждый мой выход фраппирует семь народ, на меня уже показывают пальцем, душечка, Анатоль, взвизгнула дама, и на глаза у нее появились слезинки, ты какая-то девчонка и ты нас, швырнув в мужа веером, она в рыданиях убежала в спальню. Мужчина, вздохнув еле слышно, пробормотал негромко. «Спасибо тебе, маменька, за устроенный брак. Зато с лучшей твоей подругой породнились. Да, ни любви, ни...» Он постоял, раскачиваясь с носка на пятку и думая мучительно, последовать ли привычному сценарию регулярно разыгрывающегося представления, согласно которому он должен кинуться утешать супругу, обещая загладить все настоящие или мнимые вина, или... «К черту!» – неожиданно резко сказал он, и стало вдруг видно, что не такой уж он мямля, а просто сложилось так в жизни. Бывает, всю жизнь живу так, как маменьке угодно. Каждый раз вспоминает, как тяжко меня носило, сто крат уже отдал, хоть послушанием сыновним, хоть деньгами. Для себя жить буду. «К черту!» – решено развод. Четвертая глава. К середине марта войска Южноафриканского союза вышли к границам Капской колонии, и войска застыли в томительном ожидании. Промедление играет на руку британцам, но и буры изрядно выдохлись. Началось подтягивание тылов, накапливание резервов и высокие переговоры на самом верху, с участием третьих государств, в Северной и Южной Родезии, напротив, бои продолжаются, и наши войска действуют решительно и безоглядно. Сейчас туда перебрасывают Европейский легион, в довесок к уже имеющимся частям. Боевые действия там самые ожесточенные, виной чему наши черные союзники, получившие оружие и возможность расквитаться с давними недругами, которыми видят прежде всего почему-то не англичан, а Цвана и родственные им племена. Резня идет страшная, в письмах Житкова и Корнейчука проскальзывает иногда такая инфернальная жуть, что будто ледяная когтистая лапа ухватывает за сердце. Черные воюют все больше друг с другом, в войнах европейцев выступая скорее носильщиками и скаутами, и лишь изредка выступают на второстепенных направлениях. Отдельные отряды, к числу которых можно отнести батальоны наших одесских друзей, могут похвастаться хоть какой-то выучкой, дисциплиной и стойкостью, остальные же само понятие «дисциплина» воспринимают как страшное колдунство. Так, винтовки есть у большинства мотабели, и вполне притом современные, но заставить их чистить оружие – задача из разряда особо тяжелых. Зато вырезать на прикладе колдовские узоры, обвешивать ее амулетами из разной дряни и кормить винтовку кровью и жиром самого подозрительного происхождения – это само собой разумеющееся. Мотабели и Цвана, по рассказам очевидцев и письмам друзей, полагаются больше не на выучку, а на всякую потустороннюю гадость, имея в своих рядах колдунов, притом вполне официально. Амулеты и лекарства из человечины, и кровавые ритуалы с гекатомбами жертв скрыты обычно от глаз белых, но и того, что всплывает ненароком, хватает. Украшенные винтовки – это так мелочь. А каково, например, войти отряду в деревню Цвана и обнаружить население не просто убитым, а разделанным на части? Людоедством мотабели не балуются, но ритуалы и лекарства как бы не в счет, и это почти по всей Африке. Пара-тройка сотен людей, немалая часть из которых умирала долго и мучительно, это огромное потрясение даже и для здоровой психики. Если же добавить к этому отрезанные ягодицы, ступни или кисти рук, то новоявленные белые колонисты не потерпят рядом с собой таких соседей, пусть даже и трижды союзных, пусть даже и отселенных на худшие земли. Какие-то исключения наверняка будут, но, думается мне, очень нечастые. Может быть, батальоны Житкова и Корнейчука, да еще с десяток таких же гвардейских, с белыми офицерами, и унтерами из Гриква и Бастеров. Прочие же, впрочем, у противника не лучше. А ведь эти племена относятся к относительно цивилизованным. Впрочем, не мне их судить, первобытное зверство ничем не хуже цивилизованного. Честнее, черные войны, ведущиеся параллельно белым, сдвинули лавину, и в Африке началось переселение народов, не дотягивающие пока до великого. Некогда британцы с помощью Цвана согнали мотабели с лучших земель, а ныне уже мотабели уничтожают все родственные Цвана племена, оставляя собственные родовые земли войскам буров. Цвана, ведя самое ожесточенное и безнадежное, в виду недостатка вооружения и особенно патронов, саранчой рассыпаются по окрестным землям. Схема получается грязная и кровавая до рвоты, но в здешних первобытных краях явление это едва ли не естественное. Некогда Цвана уничтожали кайсанские племена, загнав их в пустыни, а ныне и сами подвергаются геноциду. Драться за капскую колонию Британия настроена решительно, это вопрос государственного престижа и самосохранения. Стоит дать где-то слабину, и огромная империя начнет рассыпаться на глазах. Престиж империи не слишком пострадает, если буры смогут отстоять свое, да и обе Родезии формально не входят в состав Британии, оставаясь частными землями родца, а это уже проблемы его наследников, а никак не государство. Ныне ситуация застыла, и как повернется, сказать не может никто. Умствования политиков в газетах не стоят и ломаного гроша. Большинство из них, за исключением людей недалеких, просто преследует собственные цели, продвигая ту или иную точку зрения. Мишка знаком с международной ситуацией куда как лучше меня, отчасти по долгу службы, а отчасти благодаря более глубокому, стратегическому мышлению. По его словам, одна только Индия может преподнести многовариативные сюрпризы. А ведь помимо Индии, есть еще Афганистан, где проходит граница владений русского царя, и я решительно не могу назвать те земли частью Российской империи. У тамошних правителей есть свои интересы, и интересы эти необходимо как минимум принимать во внимание, потому как мелкие племенные властители не раз и не два становились камнем преткновения великих держав. Его, запнувшись на полуслове, опекун остановился и самым неприличным образом открыл рот, сдвинув на затылок широкополую шляпу, глядя кинетическую скульптуру 8, вращаемую ветром. Широкие лопасти из тончайшей листовой меди кружатся тихохонько, создавая постоянно изменчивые композиции, действующие самым гипнотическим образом. Мотнув головой, он захлопнул рот и вытер рукавом тонкую ниточку слюны, тихо ругнувшись и покосившись, видел ли я, что это за, крутанув загорелой до черна шеей, он дернул кистью руки, не в силах подобрать слова. Хреновина, движущаяся скульптура в стиле кинетизма, отвечает за меня Санька, улыбающийся так, что чуть не солнечные зайчики от кипенно-белых зубов. Что за а, нет, не отвечайте. Стараясь не коситься на лопасти, он вошел в ангар и принялся разглядывать многочисленные модели аэропланов, висящие под потолком, и что все, в потенциале, понял я его, какие-то лучше, какие-то хуже. Примеряйтесь, значит, он прошелся еще раз, задирая голову и глядя на раскачивающиеся под потолком модели. Агась, я отвлекся, дав распоряжение одному из техников, работают все, но по-разному. Одни, на взлет-посадку, согласно расчетам, хороши. А это как? Быстро перебил Владимир Алексеевич по репортерской привычке. Короткая взлетная и посадочная полоса. Ага, ага. Другие планируют лучше. Ну и так всего по чуть-чуть. Примеряюсь, какие модели лучше, да какие по нашим условиям проще сделать. А это что? Нагнулся он к широкой трубе, трогая лопасти вентилятора. Аэродинамическая труба. Так себе труба, если честно, за неимением лучшей. Помещаем сюда модель самолета и начинаем обдувку. Ага, ага, впечатлен. Он уселся на верстак, щелкнув с него предварительно большого жука, угрожающе растопырившегося на дощатой поверхности. Не ожидал, если честно. Думал почему-то, что ты творишь это по наитию, а тут все такое научное. Ну, я перехватил его взгляд на доски, исчерченные формулами, чертежами и набросками, вернее будет говорить, пытаюсь. Что там с двигателем, доводит до ума, присаживаюсь рядом, привалившись к плечу и прикрывая глаза. В паровозных мастерских хорошие инженеры и рабочие, но есть, как говорится, нюансы. Марки стали, закалка и прочее. ХМ, его рука нерешительно взъерошила мне волосы, отчего меня совсем зажмурило, как когда-то в далеком-предалеком детстве. А чем тебе старые двигатели не угодили? Тяжелые слишком, или ненадежные, а чаще и то и другое разом. А твой, значит, лучше? В голосе тщательно скрываемое неверие и надежда. Угу, я зевнул, не открывая глаза. Предварительные испытания двигателя проведены.